170. Апрель 23. «И вознесут вас, и унизят». Но это лишь знаки пути. И не столько для вас, сколько для них, возвышающих и унижающих. Их отношение к вам имеет решающее значение, ибо за вами стою я, и вас отвергая или принимая, отвергают или приемлют меня. Враги ваши и мои – враги света. Друзья и сотрудники – сознание, тяготеющее к полюсу света. Так и пройдите через жизнь, внося меч, разделяющий овец от козлищ. И знайте, что поднимающие руку на вас, на меня поднимают. Потому не бывает к моим равнодушного и безразличного отношения. Каждый, того не подозревая, выявляет сущность свою и определяет свое будущее. А их, на вас восстающих, можно лишь пожалеть, ибо участь их незавидна.